Глава 7. Еще одна ночь в доме Шведова, и Ева поняла, что мужчины, с которыми приходилось общаться по работе, делают стойку. Она постоянно ловила на себе внимательные мужские взгляды. На нее и раньше всегда обращали внимание, она была хорошенькой. Но теперь на нее смотрели по другой причине. Макс раз за разом доводил ее до высшей точки, там, где сверкает снежный пик безумного наслаждения. То ли они очень подходили друг другу, то ли Макс пытался ей что-то доказать, неважно. Главное, что секс был невероятным. И вот результат. Ева сама не узнавала себя в зеркале. Ее голубые глаза сияли пороком и удовлетворением. Она выглядела как самка, которую всласть оттрахали до полного изнеможения. Мужчины это чувствовали и волновались. Но это только физиология. В голове у Евы постоянно сверлила мерзкая мысль, что она занимается сексом за деньги, что ее купили как рабыню. На душе сразу становилось тоскливо. В конце концов, Ева решила вообще об этом не думать. Толку нервы себе портить. Сегодня в галерею приехал владелец Ярослав Дмитриевич, 50-летний бизнесмен, плотный мужчина невысокого роста, довольно симпатичный, одетый с итальянским шиком. Даже в будни он щеголял шелковым платком и бриллиантовыми запонками. На мизинце у него красовался массивный перстень с черным камнем, а уж его швейцарские часы стоили целое состояние. Ярослав Дмитриевич тоже метнул на управляющую галереей пристальный взгляд. «Вы как-то изменились, Ева Константиновна». «Это новый макияж», — объяснила Ева. «Нет, что-то другое. Как бы то ни было, выглядите великолепно». «Спасибо. Вы посмотрите новую экспозицию?» «Конечно». Они прошлись по залу. «Вы в курсе, что ваша бывшая галерея снова выставлена на продажу?» — поинтересовался владелец спустя некоторое время. Он уже осмотрел картины, а потом развернулся к Еве. «Да», — расстроилась та, — «не знала». Она сразу приуныла, настроение испортилось. Ей пришлось продать собственную галерею, так как не хватало денег на английский колледж для сестры. Каждый раз, когда она проезжала по улице мимо здания, у нее сжималось сердце. Еве ничего не нравилось, ни новая вывеска, ни то, как новый владелец рекламирует экспозиции и мероприятия. Еще когда был жив отец и Ева вела безбедную жизнь, ее галерея была модным местом. Благотворительные вечера шли один за другим, великосветская тусовка охотно в них участвовала и делала взносы. А Ева потом перечисляла собранные средства в фонды для больных детей. «Ну, не все способны заниматься собственным бизнесом», объяснил Ярослав Дмитриевич, почему галерея выставлена на продажу. «Нервно, хлопотно, столько забот. Вы, например, отказались от этой идеи?» «Да, я устала», солгала Ева. Она, конечно, не устала, просто сильно нуждалась в деньгах. Если бы была возможность, она ни за что не рассталась бы со своей любимой галереей. «Интересно, купит ли кто?» — задумался Ярослав Дмитриевич. «Времена сейчас нестабильные, у многих провал в бизнесе. Даже не знаю. Место хорошее, здание тоже. Возможно, переоборудуют под магазин». Ева вздохнула. «Как грустно!» «А что там с Павлом Николаевичем? На какой вы стадии?» — вспомнил владелец. «Смотрите, не прошляпьте этого клиента, Ева Константиновна. Он намекнул, что готов потратить миллион на картины для загородного дома». «Мы с ним общаемся». «Общайтесь интенсивнее», — игриво сверкнул глазками владелец. «Что вы имеете в виду?» — насторожилась Ева. «Вы очаровательная девушка, Ева Константиновна. Ни один мужчина не устоит против вашего обаяния», — с жаром сообщил босс и уставился в глаза девушки откровенным взглядом. «К тому же я заметил, что Павел Николаевич питает к вам особую слабость. «Ярослав Дмитриевич», — медленно произнесла Ева и гордо вскинула голову. «Безусловно, я инвестирую в этот проект необходимое количество женского обаяния, но не больше, чем это допускают нормы приличия». «Я ничего такого не имел в виду», — сдал назад владелец и тут же загрустил. «Только не провороньте Павла Николаевича, он выгодный клиент». «Хорошо, сделаю все возможное». В офисе Шведова поползли разговоры. Все обсуждали необычное поведение босса. Что это он такой милый и тихий, не ругается матом, не рычит? «Да все понятно. Наверное, капитально оттянулся с какой-нибудь цыпочкой, а теперь ходит довольный. Он как сытый котяра. А видели, к нему хорошенькая блондиночка приходила? Это по бизнесу. Она оба раза из кабинета вылетала сама не своя. Что-то они с шефом поделить не могут. Надо Валерию расспросить. Сидит же в приемной, все знает». «Так Лерка ничего и не скажет. Она шефа охраняет, как цепной пес». «Да уж. Завел бы шеф себе постоянную девушку и оттягивался, сколько влезет. А нам бонус, добрый начальник». «Нет у него постоянной девушки, все по клубам шастает. Молодой, не нагулялся еще». «Может, он с этой блондиночкой замутил? Она такая взволнованная была». «Вы смеетесь? Это же Ева Никитская». «И?» «Принцесса, наследница. Она на нашего Максика даже и не посмотрит. Не ровня он ей, не ее поле ягода». «Почему это? Наш Макс — знатный перец». «Да он деревенщина рядом с ней, а Ева — голубая кровь, аристократка». «И чё? Все равно она баба. Значит, босс вполне может ей засадить по самые гланды, и голубая кровь ее не спасет». В прошлый вторник она из офиса с красными щеками выбежала. «Это от злости. Они деньги какие-то распилить никак не могут». Таким образом, на некоторое время коллектив выбился из рабочего режима. Обсуждали, возможно ли теоретически связь между принцессой и деревенщиной. Дала бы Ева Шведову или не дала? Если да, то каким образом и сколько раз? Ну и так далее. Эта болтовня продолжалась бы еще долго, но директор поругался с кем-то по телефону и резко выключил режим милого котика. Он вернулся в обычное состояние, всех построил, наорал и таким образом привел людей в чувство. Шведов вызвал к себе начальника отдела безопасности. «Андрей, ну что, ты нашел новую информацию по семье Никитских?» Бизнесмен откинулся в кресле и посмотрел на начальника службы безопасности. Тот удивленно поднял брови и развел руками. «Так ведь... что? Так, Андрей, я не понял. Ты нахрен вообще, что ли, ничего не сделал? Я тебе поручил добыть конкретную информацию». «Макс, я же сказал, что если ты хочешь подробностей, то это будет не быстро». «Так я и подождал». «Ну, я напряг людей, они работают». «Давай без «ну». «Хорошо, босс, скоро будут точные цифры». «Почему так долго?» «Да ладно, не кипятись, Макс, я все сделаю». «Блядь, Андрей, давай без советов. Почему у меня такое ощущение, что ты и не начинал? Что-то я не узнаю тебя». «Если будешь так работать...» Шведов одарил подчиненного взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Все понял, босс. И пошевеливайся». Шведов отпустил безопасника, посмотрел в окно и задумчиво потарабанил пальцами по столу. Втайне он надеялся узнать, что Ева его не обманула, и у нее действительно нет денег, чтобы выплатить долг. Он сам не мог объяснить, почему его так волнует этот вопрос, почему для него это стало важным. Но начальник отдела безопасности не сказал ему ничего нового. Во вторник, завершив дела, Ева вернулась пораньше. Она прошлась по чужому пустому дому, удивляясь, что она здесь. Утром Шведов сказал, что сегодня придет помощница по хозяйству. Видимо, женщина тут уже потрудилась. Сейчас коттедж сверкал чистотой. Даже в гардеробной Евиной спальне вещи были разложены и развешаны, как в магазине, а чемоданы из угла перекочевали на антресоли. Ева задумалась, как пройдет их третий совместный вечер. Еве было стыдно признаться, но о предстоящей ночи она думала с предвкушением. Кто бы мог подумать, что варвар окажется чудесным любовником? Воспоминания о Джейкобе с его элегантным и скучным половым актом теперь вызывали тоску. Позвонила сестра из Англии. Ева привычно испугалась. В большинстве случаев Анечка звонила, чтобы пожаловаться и поплакать. Она всегда подбрасывала проблем старшей сестре. Но сегодня сестричка была веселая. У нее наконец-то начали складываться отношения с однокурсниками. Ей нравилось в колледже, и поэтому Ева витала в небесах от счастья. Закончив разговор и оторвавшись от ноутбука, она с удивлением прислушалась и выглянула в окно. Во двор заезжал белый Lexus Шведова. «Привет, ты дома уже?» — улыбнулся Макс. «Привет». Ева нерешительно замерла на нижней ступеньке лестницы. Хозяин дома с явным удовольствием осмотрел Евин домашний наряд — джинсовые шорты и футболку, примагнитился взглядом к стройным голым ножкам. «Сегодня в 20:00 у меня ужин с инвесторами в ресторане. Ты пойдешь со мной?» «А у меня есть выбор?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Нет», — засмеялся Макс. «Тогда зачем ты спрашиваешь?» «Вообще-то я думал так. Спрошу, ты пойдешь со мной?» «А ты ответишь: ой, как классно! Конечно, я хочу с тобой в ресторан!» «Ясно!» Ева тоже улыбнулась. «А какой ресторан?» «Палаццо». «Хм, самый дорогой!» «Нудык, мне нужны эти инвесторы!» «А у вас случайно не мальчишник? Я буду лишней!» «Нет», — покачал головой Шведов. «Лишний, скажешь тоже. Да если я нарисуюсь такой шикарной девушкой, мои ставки сразу поднимутся». «А что ты наденешь?» — вдруг спросила Ева. «В смысле?» — удивился Макс. «Чего-нибудь свежее надену. Джинсы, рубашку, как обычно. Сейчас приму душ». Макс направился наверх. По дороге не отказал себе в удовольствии, схватил Еву за грудь и за попу, потискал, как мягкую игрушку. Девушка вскрикнула и начала вырываться. «Ну куда ты, куда ты? Стоять! Я не отпускал! Ммм, какая сладкая!» Мужчина поцеловал добычу в шею. «Максим, ты даже руки еще не помыл, а меня лапаешь!» — возмутилась Ева. «Не лапаю? Обнимаю. И руки у меня стерильные. Хорошо, иду в душ. Я туда и собирался. Но ты же мне дорогу преградила своим прекрасным телом». «Иди!» Когда Шведов вышел из ванной комнаты с полотенцем на бедрах, он крикнул на весь дом. «Ева, где ты? А ну быстро сюда! Ева!» Гостья появилась с испуганным видом. Во взгляде смешались страх и любопытство. «Что-то случилось?» Хозяин дома шевельнул бедрами, и полотенце упало к его ногам. Ева сразу увидела, что возбуждение Шведова нарастает. Всего пару секунд понадобилось мужчине, чтобы достигнуть состояния полной готовности. «Вот что случилось», — объяснил он. «Иди ко мне». «Макс, подожди, я хотела...» Ева отступила из дверей обратно в коридор. «Слушай, я не собираюсь за тобой по всему дому бегать». Девушка, опустив глаза, медленно вернулась в комнату. Щеки у Евы вспыхнули. У кровати Макс развернул ее к себе спиной, расстегнул пуговицу на джинсовых шортах и быстро стащил их с Евы вместе с бельем. Надавил на спину, заставляя нагнуться. Ева уперлась коленями в край высокого матраса. Дыхание у нее уже сбилось. Она чувствовала, как волна предвкушения скручивает ее позвоночник, заставляя прогибаться в пояснице. «Ох, детка, да ты уже совсем готова!» — пробормотал Макс, проводя пальцами у Евы между ног. Он положил ладонь на промежность и стиснул нежную кожу. Ева охнула, задрожала и со стоном раздвинула ноги. Макс навалился сзади, прижался всем телом, прохладным после душа. Он источал аромат ментолового геля и хорошего парфюма. Ева ощутила, до какой степени возбужден ее партнер. «Как же я тебя хочу!» — прошептал Макс и тут же вошел в нее одним резким движением, а затем прижал Еву за бедра, сильнее насаживая на себя. «Милая, сладкая!» Теперь он проник в нее до самого предела, натянул, как тугую перчатку. Девушка отреагировала на вторжение стоном, полным томительного ожидания. Только от одного этого животного звука можно было кончить. Макс чувствовал, как у нее все пульсирует и сжимается глубоко внутри, плотно стискивая его член раскаленным обручем. «Чудесная девочка!» Макс начал двигаться, с каждым толчком наращивая темп. Он и сам уже не мог сдерживать эмоций, прямо из груди рвался хриплый звериный рык. Ева встала коленями на край кровати и сильнее раздвинула ноги, а Макс, положив тяжелую ладонь между лопаток, придавил ее грудью к матрасу. Оба были натянуты как струны и едва не звенели от дикого напряжения всех мышц. Понадобилась еще одна минута, и Еву затрясло в сладкой судороге. Она закричала, уткнувшись лицом в покрывало, а Макс ее догнал через мгновение. Они немного полежали рядом на кровати ничком, оба взмокшие, раскрасневшиеся. Смотрели друг на друга, повернув головы. Ева задумчиво покусывала палец, глаза у нее сверкали из-под взлохмаченных золотых прядей, засыпавших лицо. «А футболку с тебя так и не снял. Недоработка», — сказал Макс. Он отодвинул волосы с Евиной щеки, потеребил пальцами маленькое ушко, погладил шею, пробежался пальцами вдоль позвоночника, добрался до голой попы. Кожа под его ладонью была атласной, а зад — упругим и соблазнительным. То, что девушка полуодета и лежит рядом в одной лишь футболке, вновь запустила в его организме реакцию возбуждения. Усилием воли Макс себя остановил. «Максим, может, в ресторан лучше надеть костюм?» Спустя некоторое время Ева вернулась к разговору о дресс-коде. «Да ну, я себя в нем дятлом чувствую». Они уже были на кухне. Макс сидел за столом и жадно ел огромный сэндвич, который лихо смастерил себе за секунду. Всего туда напихал — ветчину, помидор, салат. Потом залил майонезом и кетчупом, а теперь сжимал сооружение обеими руками. «Каким дятлом? Макс, ты успешный бизнесмен. Отправляешься в дорогой ресторан на ужин с инвесторами. Роскошная обстановка, живая музыка». Ева протянула руку и салфеткой вытерла Шведову подбородок. «А инвесторы солидные?» «Да, крутые дядьки». «Вот». «Хочешь откусить?» «Нет, спасибо». Ева с опаской покосилась на сэндвич. «Зачем сейчас есть? Мы же в ресторан идем». «Да это когда будет? Я от голода сдохну 5 раз. Откуси кусочек, Ева, попробуй». «Макс, я не ем бутерброды». «Ну вот, здрасте, опять ломаешься. А ты попробуй. Быстро кусай, я кому сказал?» — рявкнул мужчина. «Почему ты постоянно меня заставляешь?» — возмутилась Ева, но осторожно откусила от сэндвича кусок размером в кубический миллиметр. «Потому что тебя приятно мучить. Знаешь, когда котенка положишь на спину, чтобы ему пушистый пузик пощекотать, а он лапками дрыгает изо всех сил, отбивается так яростно. Вот ты такая же». Ева удивленно уставилась на Макса. Неужели ее сопротивление вызывает у него такую реакцию? «А что насчет костюма? Уговорила?» — спросила она после паузы. «Нет». «Нет?» «Не-а». «Да ладно, Ев, не парься, все будет нормально, не в первый раз. Мужики тоже во мне заинтересованы, не только я в них». «Я надену вечернее платье, красивое». «А, вон оно что. Понял, откуда ноги растут. Тебе позорно со мной в ресторан идти, да? Ты же принцесса, а я быдло. Угадал?» «Нет, Макс, зачем ты так?» — обиделась Ева. «Ладно, надевай, что хочешь, мне все равно». «Нет, подожди». Шведов поймал девушку за руку, сжал запястье, заставил обойти стол и приблизиться. «Мне костюм не идет», — объяснил он уже более мягко. «Как может не идти костюм? Пойдем посмотрим, что у тебя есть». «Ох, ну ладно, пойдем. Вот ты привязалась, Ева». Они вместе поднялись наверх и занялись инспекцией гардероба. Хотя в соцсетях Ева не увидела ни одной фотографии Шведова при параде, на вешалках она обнаружила 3 костюма. Тем не менее, для бизнесмена его уровня это было меньше, чем нисколько. Все 3 предмета одежды Ева забраковала. «Нет, это не годится». «Что не так?» — возмутился Макс. «Если чё, я сам не выбирал, мне девицы в магазине помогали». «Ну, девушки сделали себе недельную выручку», — улыбнулась Ева. «Вот же...» — мужчина проглотил ругательство. «Я кучу бабок, между прочим, на это шматьё истратил. Но, безусловно, это не то, что могло бы изменить твое отношение к костюмам. Поехали, купим что-то другое». «Прямо сейчас?» «Время есть, мы успеем. Я знаю отличный салон мужской одежды». «Откуда ты его знаешь?» — подозрительно прищурился Макс. «Кому ты там что покупаешь?» Ева помолчала немного, посмотрела в сторону. «Папе вещи покупала. Я занималась его гардеробом», — тихо произнесла она и опустила голову. Губы у нее сразу задрожали. «Ясно». Макс с сочувствием сжал Евину руку, притянул девушку к себе и поцеловал в висок. «Ну хорошо, уговорила. Погнали. Знаешь, Ева, а ты настоящая пиявка». «А ты удивишься, когда увидишь себя в хорошем костюме». «Да брось, мне костюм идет как коровье седло. Вот треники с полосками в самый раз». «Посмотрим».